Глава 52. Андрей шел рядом с мастером и с трудом приходил в себя. Его мир перевернулся с ног на голову. Он, от которого зависели жизни подданных, да и просто их материальное благополучие, оказался сейчас в роли совершенно бесправного существа. Теперь его жизнь зависела от воли и желания графа Дариена Гвелкома, которого все окружающие считали пусть хорошим воином, но простым человеком, и который оказался вовсе не так прост. Воин, нечитаемый маг, верховный жрец, на равных общающийся с личами, хладнокровный, спокойный и невозмутимо наблюдающий за тем, как нечисть убивает его коллегу, был совершенно незнаком ему. Еще пару дней назад, планируя отправиться в катакомбы, он не мог даже предположить такого плачевного окончания, казалось бы, продуманного похода. Они взяли с собой оружие против нечисти, большое количество магических накопителей, артефактов, продукты, воду, выучили сложнейшие заклинания из закрытой секции Королевской библиотеки для борьбы с нежитью. И получалось же, 4 уровня они прошли сами, без воинов и магистров. Слова разгневанного мастера о том, что всех сопровождавших его в этом рискованном предприятии парней вытащили из ловушек живыми, сняли с его души огромный груз. И вот теперь он шел рядом с высшим жрецом неведомой ему богини и, несмотря на все происходящее, удивлялся тому великолепию, что его окружало. Спокойному и беззвучному шагу своих сопровождающих, освещению коридоров и галерей, отсутствию грязи, пыли и нежити. Кроме личий, рядом не ощущалось ничего чужеродного, зато именно сейчас находящийся рядом мастер ощущался как огромный хищник, подавляющий все вокруг себя, и чем дальше они продвигались, тем тяжелее дышалось рядом с ним. Трое из 4 сопровождающих уже придержали шаг, теперь шли чуть позади. Андрей поймал себя на том, что рядом с ними ему легче, чем рядом с Гвелкомом, и тоже замедлил шаг. Только один лич и граф, идущий впереди, казалось, ничего не замечали. Ни окружающей красоты, ни отставания своих спутников, ни ярко вспыхивающих при их приближении магических фонарей на стенах коридора, ничего. Они просто шли и что-то неторопливо обсуждали. Старательно преодолевая растущую тревогу и как будто бы уплотнившийся впереди воздух, принц был ошеломлен внезапной остановкой. Дорогу ему заступил один из 3 личий, в то время как мастер Дариен в сопровождении старшего жреца местного бога продолжали уходить. Его зверь улегся чуть в стороне, не выказывая ни капли волнения или беспокойства. Огромный зал, при входе в который его остановили, освещался необъятными факелами, вспыхивающими неровным светом. Живой огонь мерцал, играл, но не коптил и не делился теплом. Даже при таком освещении был прекрасно виден изумительный по красоте росписи свод, черные мраморные стены, украшенные золотыми лепестками огненных цветов, и пропасть с огненной лавой, двигающаяся, казалось бы, прямо под ногами. Очень хотелось просто отшатнуться, но спокойно стояли личи, и впереди, не глядя под ноги, двигались 2 жреца. В середине зала на коленях стояло 4 человека. Их головы были опущены, руки же удерживали на весу небольшой мраморный подиум, на котором стояло кресло. Существо, сидевшее в этом кресле, назвать человеком не смог бы даже глупец. Это был бог, чужой бог. Его фигура была похожа на человеческую, но человеческой не была. Очень изящное строение тела, но при этом широкие плечи с огненной кисточкой хвост и словно состоящий из жидкого огня длинные волосы. Даже не заходя в зал, Андрей мог бы поклясться в том, что глаза у этого бога полностью черные, так же, как ресницы, брови и даже губы, а на руках отчетливо были видны когти. Чем дальше уходил мастер, и чем ближе он подходил к коленопреклоненным фигурам, тем яснее осознавалась их величина. Они были огромные. И вот старший жрец этого храма остановился, опустившись на колени, склонил голову к самому полу. Граф же просто ненадолго склонился в глубоком поклоне, и почти сразу же перед ним взметнулся до самого свода и опал столб яркого пламени, оставив вместо себя огненный цветок, словно вырастающий из лавы. Его закрытый бутон раскрылся. Немедля, но и не торопясь, мастер простер над ним руки, окропляя кровью и приветствуя Бога. Огненные лепестки цветка как будто бы ожили, лаская протянутые к ним руки и получая ласку в ответ. Воздух с шумом ворвался в легкие, застывшего в напряжении и почти забывшего, как дышать, принца. А мастер, именно в это время, словно бы услышав его судорожный вдох, оглянулся и требовательно произнес: «Андрей, ты можешь подойти, тебя выслушают». И вот, шаг за шагом, буквально истязая свое сознание, бесконечный путь над огненной пропастью. Как должное преклонение перед сильнейшим и мольба о прощении за свои желания и действия. Храмовый зал впечатлял. Он почти не был похож на статую моей богини. Он был похож на мою девочку. Ту, какой она была в храме. Сильный, суровый повелитель мертвых и живых, бог. Моя жертва была принята вполне благосклонно. Принцу было разрешено приблизиться и объясниться. Надеюсь, этот молодой высокородный глупец не упустит своего шанса и попросит помиловать его, действительно жалея о своих поступках. Со своей стороны я уже сделал все, что мог. Рассказал о том, кто мы, что мы здесь делаем, поведал о молодости и глупости, о жажде узнать, увидеть, стать сильнее, попросил о снисхождении и теперь наблюдал за происходящим. Андрей долго неподвижно стоял на коленях, склонив голову. И вот огненный цветок Бога становится ярче, и спустя всего пару мгновений к самому своду поднимается огненный столб огня, ревет пламя. Напротив него стоит, застыв, словно статуя, не дыша и не моргая, Андрей. Еще мгновение, двинувшись вперед, парень исчезает, добровольно шагнув в искупляющий огонь. Меня признали в этом храме за близкого родственника. Как-никак, папа сестрички, и потому я точно знаю, парень жив. Время идет, огонь становится ярче, гудит яростнее и опадает. На месте, где еще недавно гудела и бесновалась стихия, стоит принявший искупление и получивший прощение Андрей. Его волосы горят огнем, теперь их цвет — это цвет огня, красного золота и опавших листьев. Более светлые у корней, они становятся все темнее и насыщеннее и ярче кончиком. Был просто принц, стал принц огненный. Да, некромантом ему не стать, но как огненному магу ему равных не будет. Надеюсь, именно сегодня он научился ценить жизнь, и не только свою. Благодарю Бога за внимание, понимание и благословение. Беру находящегося до сих пор в каком-то ступоре парня под локоть и направляюсь к выходу из зала, без удивления замечая, как поворачиваются мне во след головы тех, кто служит опорой мраморному постаменту, чувствуя, как следит за нами взгляд того, кто находится в кресле. Статуи? Мраморные? Ну да, сегодня статуи, завтра живые, послезавтра нежить. Путь и замыслы богов скрыты от людей. В обратный путь нас провожал все тот же эскорт из четырех личей. Теперь я был просто уверен в том, что если бы спускался в катакомбы один, то весь путь показался бы мне простой прогулкой. Опасность представляли бы только ловушки. Все остальные обитатели уровней не посмели бы не только подойти ко мне, но даже зарычать. А потому обратный путь представлял из себя сложность только из-за его большой протяженности. Помочь тем, кто ушел на поверхность, даже если поторопимся, мы все равно бы никак не успели, а потому спешить резона не было, по крайней мере, у меня. Место для отдыха нам предоставили сразу же, без вопросов, условий и указаний. «Не верю», — наконец ожил принц. «Такая роскошь! И где?» «Для кого? Наш дворец просто нищенская лачуга по сравнению с этими покоями. А как все это сохранилось? Кто мог жить так глубоко под землей, без солнечного света, без моря, без рек, без леса? Если об этом месте узнают, а не узнают, рассказать-то некому. Ты упал в пропасть, пришел в себя на обратном пути, ничего не видел, ничего не слышал. Помнишь только, как срабатывали ловушки, в которые попадали твои друзья, и как падал, ударяясь о скальные выступы. Ты думаешь, для тебя все уже закончилось? Ты уже в полной безопасности? Нет, твое высочество, это еще не все. Бог согласен отпустить тебя на поверхность, только в моем сопровождении. А я еще не решил, нужно ли мне это. Там наверху сейчас никто не знает о том, что я маг, и не просто маг, а нечитаемый. О том, что я жрец, сильный некромант, и могу провести вниз кого угодно, тоже никто не знает. Легенды о несметных сокровищах забытого храма так и останутся легендами, если ты не вернешься. Свою безопасность я ставлю намного выше, чем безопасность наследника престола королевства, чьим подданным я не являюсь. Без тебя мы с малышом поднимемся наверх намного быстрее. В твою гибель охотно поверят, ведь с каждым часом надежды на твое возвращение становятся все призрачнее. Окончательное решение по поводу твоего возвращения буду принимать я, и потому тебе нужно не красотой и богатством восхищаться, а думать о том, как убедить меня в твоей полезности и безопасности именно для меня. А по поводу твоего недоумения образом жизни хозяев этих апартаментов хочу тебе задать несколько вопросов. Почему ты думаешь, что для того, чтобы подняться на поверхность, им нужно было проходить такой длинный путь? Почему ты думаешь, что существа прятались под землей? Может быть, они стремились сохранить внешний мир в первозданной красоте? Но разве можно сделать однозначный вывод о гибели их цивилизации? Возможно, наблюдая за нашим развитием, они пришли к выводу, что с нами им не по пути и просто ушли. И самое главное, ты уверен в том, что люди готовы принять новые знания, готовы принять новых богов, смириться с присутствием нежити? Стоят ли твои амбиции того, что может произойти? Отыграть назад не получится. Если я позволю тебе открыть рот, мир столкнется с нечитаемым магом огромной силы. Я не преувеличиваю, поверь. Мне придется защищаться. У забытых богов появятся поклонники, разгорятся религиозные войны, необычные жрецы их подопечные выйдут на поверхность, некроманты обретут невиданную силу. А разве верхний мир готов к таким переменам? Принц тяжело вздохнул. Вот, не стоит возбуждать любопытство богов, их жажду и тем более желание отомстить за поруганное. Люди пока еще больше разрушают, чем созидают. Они не готовы. Отдыхай, Андрей, и думай. Пока я не приду к какому-либо решению относительно тебя, мы никуда не пойдем. Выспались мы с малышом просто великолепно. Воспользовались своими запасами, хорошо поели, даже принца покормили, удивив его нашей вместительной сумкой, которая под видом узорчатого кошелька висела у меня на поясе. Пора выступать в путь, а парень молчит. Чего ждет? На что надеется? Думает, что его титул поможет ему выжить? Повлияет на мое решение? Молчит и продолжает собираться в путь, приводя себя в порядок. Ну что же? Ментальный призыв, и вот на выходе в коридор нас встречают. Лич в сопровождении нежити преграждает путь его самоуверенному высочеству. Я в сопровождении моего мохнатого друга, не оглядываясь в его сторону, продолжаю идти вперед. О, бой! Все равно не оглядываюсь. А вот теперь тишина. Иду вперед. Милорд, ваше сиятельство, прошу вас! Вот, заговорил. Теперь останавливаюсь и, наконец-то, оглядываюсь. Два воина, мертвых воина, когда-то, как и мы, спустившиеся сюда и оставшиеся здесь навсегда, удерживают его высочество на коленях с заломленными назад руками. Молчу. «Прошу вас, не оставляйте меня здесь. Я готов принести вам любую клятву, скрепить ее кровью и магией своего рода». Едва заметный жест. Андрей поднимается с колен и, не глядя на спокойно стоящую вокруг него нежить, идет ко мне. Он клянется не просто молчать, никогда не писать и не намекать каким-либо образом обо всем, что увидел и услышал, но нигде, никогда, ни действием, ни бездействием не пытаться навредить мне, моим вассалам и родственникам, и всему тому, что мне принадлежит. Гневные и мятежные огоньки в его глазах погасли, в них поселились усталость и обреченность. «Да вы напрасно так расстраиваетесь, ваше высочество. Не сможете никому похвастаться вашими подвигами. Не принесете с собой сокровища, но ведь вернетесь к своему отцу живым. У вас останется память, а ведь ее тоже могли бы отобрать. А самое главное, теперь вы, без сомнения, сильнейший маг в королевстве, и мой вам совет — постарайтесь скрывать этот факт как можно дольше. Научитесь контролировать силу, прежде чем начать ее пользоваться. Сделайте вид, что потрясены всем произошедшим с вами, а также героической гибелью магистра алхимии. Покиньте академию, найдите самое уединенное место в королевстве и тренируйтесь. Учитесь владеть дарованными вам силами. И только овладев ими в полной мере, возвращайтесь к учебе в академии или не возвращайтесь. Маги в вашем королевстве пытаются подмять королевскую власть. Они свято уверены в том, что только сильнейшие могут править, а сильнейшие в их понимании — это маги, мужчины-маги. Не воюйте с ними в открытую. Если хотите сохранить королевство, народ и просто власть, тяните время. Узнайте имена тех, кто готов пожертвовать вами во имя власти. Найдите союзников. Не все маги согласны с главным магическим советом. Наверняка в самом совете есть несогласные, и потихоньку, улыбаясь, соглашаясь, убирайте неугодных. Несчастные случаи случаются со всеми. Теперь вам подвластно многое. Нужно просто научиться этим пользоваться. Обопритесь на отца, на простой народ, на военных. Привлеките на свою сторону обиженных магами женщин, и вы обязательно выиграете бой за власть и благополучие. Ибо нет никого более искусного, жесткого и злопамятного существа, чем обиженная женщина. Помогите им, подтолкните, а все остальное они сделают сами. Вам останется только расследовать, миловать, наказывать или не замечать очевидного. Все будет только в вашей власти. А теперь... «Вперед, Андрей! Нас ждут! Наверняка ваш батюшка уже всю академию перетряхнул».